своему второму дяде Ван Цзишену. — А! — воскликнула Фэнзе. — В самом деле? А я все хотела спросить тебя. Разве не зимой день рождения второго дяди? Помню, что Бао Юй из года в год ездил к нему. Когда господин Дзяджен был повышен в чине, второй дядя Ван Цзишен присылал труппу актеров, я еще говорила. Второй дядя очень скуп, не то что старший дядя Ван Цзитен, и живут они как кошка с собакой. Если бы они жили дружно, разве он отказался бы помочь в устройстве похорон, когда умер Ван Цзитен? Поэтому я и предложила в день его рождения послать к нему труппу актеров, чтобы не остаться перед ним в долгу. Не могу понять, почему Ван Жэнь решил раньше времени устроить день рождения дяди. «Ты, видно, все еще спишь и видишь сны», — сказал Дзялянь. «В первый же день по приезде в столицу твой брат Ван Жэнь под предлогом устройства похорон постарался захватить все состояние своего дяди Ван Цзитена. Он боялся, что мы помешаем ему осуществить его замысел, поэтому ничего не сообщил нам, а потихоньку присвоил себе несколько тысяч лян серебра. Твой второй дядя возмутился его поступком и заявил, что он не имеет права забирать все полностью. Поняв, что все прибрать к рукам не удастся, Ван Жэнь прибегнул к хитрости, решил устроить день рождения дяди, рассудив, что это обойдется куда дешевле, чем отдать дяде присвоенные деньги. Бессовестный. Он даже не подумал, как о нем будут отзываться родные и друзья. Но все это пустяки. Ты знаешь, почему я так рано встал? В связи с историей, происшедшей на морском побережье, цензор сообщил мне, что у старшего дяди Ван Цзитена обнаружилась какая-то задолженность, но поскольку он умер, ее должны возместить его младший брат Ван Цзишен и племянник Ван Жэнь. Вот они оба и переполошились и попросили меня похлопотать за них. Когда я увидел, как они волнуются, я согласился. И то лишь потому, что они приходятся родственниками тебе и нашей госпоже. Я думал, что цензор Цюшиань сможет все устроить. И поехал к нему, но опоздал. Он уже отправился ко двору. Вот и выходит, что я зря бегаю, а они веселятся и пируют. Ну, как после этого не сердиться? Только теперь Фэнзе поняла, что натворил Ван Жэнь. Хотя она не хотела показать своего пристрастия по отношению к родственникам, но все же с упреком сказала Дзяляню. «Какой бы он ни был, все равно он сын твоего дяди. Кроме того, дело касается и покойного дяди Ван Цзитена, и второго дяди Ван Цзишена, которым ты многим обязан. Что ни говори, а речь идет о нашей семье. Поэтому мне приходится смиренно просить тебя о помощи, ибо если я обращусь к чужим, они будут злорадствовать и за глаза ругать меня». Слезы так и потекли из глаз Фэнзе. Она сбросила с себя одеяло, села на постели и начала одеваться. «Зря ты так говоришь», — сразу смягчился Дзялянь. «Это твой брат нехороший человек, а о тебе я ничего не сказал. Все получилось из-за того, что мне надо было ехать. Тебе не здоровилось, я встал, а служанки спят. Неужели у старших членов нашего рода существует порядок, чтобы хозяева вставали раньше прислуги? А ты стала изображать какую-то добрую тетушку и все им спускаешь. Стоило мне сказать слово, как ты сразу вставать. А если я завтра снова стану ругать этих лентяек, так ты, может быть, захочешь сама вместо них прислуживать? На что же это будет похоже?